18. Итак, во исполнении своего замысла Сиян решает расправиться с Гаем Силием и Титием Сабином. Близость к Германику была пагубна для обоих, но для Силия еще и то, что в течение 7 лет он начальствовал большим войском, одолел в войне Сакровира, заслужил в Германии триумфальные отличия, и с чем больше высоты он был бы низвергнут, тем больше страх навело бы его падение на остальных. По мнению некоторых, своей несдержанности он еще сильнее восстановил против себя Принцепса, ибо заносчиво похвалялся, что его воины соблюдали повиновение, когда все прочие были вовлечены в мятеж, и что Тиберий не сохранил бы власти, если бы и эти легионы пожелали перемен. Цезарь считал, что это умаляет его достоинство и что он бессилен отблагодарить за такие заслуги, ибо благодеяния приятны лишь до тех пор, пока кажется, что за них можно воздать равным. Когда же они намного превышают такую возможность, то вызывают вместо признательности ненависть.